Ух, следопыт, ну и наворотили тут дел, сочувственно изрек мой дракоша. И не говори, исправить сможешь, разумеется, питомец презрительно фыркнул. Магия сильная, но ей не сравнится с силой драконов. Кыш приступил к работе, мне оставалось только ждать. Что не говори, но ментальная магия, не моя специализация. Да я бы без помощи моего дракоши вообще не понял, что там за что отвечает. Совесть, эмоции, воспоминания, я бы натворил таких дел, что розовую после моего воздействия до конца дней не выпустили бы из сумасшедшего дома. А вот Кыш работал аккуратно, с ювелирной точностью устраняя магию бесцветного. Может, нам с тобой открыть медицинский центр, будем помогать людям, лечить их от психических травм. Целыми днями копаться в людских головах, Кыш не выдержит такое испытание. Дракон тяжело вздохнул, а затем вдруг задорно на меня посмотрел. Следопыт, а ведь Кыш был прав. Интересно узнать, в чем именно. Каждое убийство оставляет свой след. Дракон и это видит. Ей пришлось убивать, но совсем немного. Кровь еще не пропитала ее душу. Так что Кыш все понял правильно, ее нужно было спасать. Чтобы подтвердить свои слова, Кыш направил мне несколько картин из прошлого розовой. Это были сцены заданий, которые она выполняла для калейдоскопа. И, похоже, мохнатый действительно попал в точку. Убивать ей, конечно, приходилось. Но то ли ей везло, то ли она сама об этом просила, но в основном она работала по всяким криминальным авторитетам и прочим отбитым отморозкам. Короче говоря, убивала тех, кто и так заслуживает смерти. Я в ее списке оказался скорее в качестве исключения. Ну и, конечно, учитывая ее способность быть невидимой, она много воровала. И не мелочь на улице, а вполне себе дорогие вещицы из домов богатеев. ХМ, а у нее, оказывается, широкий профиль. Если думаешь, что на меня это подействует, то ошибаешься. Она пыталась меня убить. И, знаешь ли, я это забывать не собираюсь. Как хочешь, следопыт, ты уже все равно ее спас. Кыш хитро улыбался. А вообще, все готово. Принимай работу. Благодарю. Сеанс ментальной магии закончился. Розовая открыла глаза. Она смотрела на меня так, как будто не понимала, где находится. Я уже начал переживать. А вдруг Кыш где-то все-таки напортачил? Взгляд Розовой просветлел. Максим, что ты со мной сделал? Чувствую себя по-другому. Так давно не ощущала себя настолько свободно. Привыкай, это мой тебе подарок. Подарок? Девушка насторожилась. А за что? Я тебя ни о чем не просила. Ты что-то хочешь получить от меня взамен? Учти, я не продаюсь. Я улыбнулся. Почистить ментальные настройки Кыш, конечно, мог. Но справиться с природной подозрительностью не получилось бы даже у моего дракона. И вообще, реакция Розовой понятна. За годы в калейдоскопе она не привыкла, что кто-то будет что-то для нее делать, не требуя ничего взамен. Покупать тебя я и не собираюсь. Хотя, если тебе хочется, можешь мне отплатить. Как? Она сама не заметила, как встала в боевую стойку. Неужели думает, что я буду к ней приставать? Бесцветный сбежал. Расскажи мне, что от него ждать. То, что ты упустил его, твоя большая ошибка. Узнав, что мне от нее нужно, девушка заметно расслабилась. Бесцветный, настоящий демон. Он хитрый и опасный. У него нет принципов. Зато много союзников и тайных убежищ по всему миру. И он очень мстительный. Он накопит силы и нанесет по тебе новый удар. Такой, что даже ты не справишься. Ага, пусть попробует. Ее угрозы меня не напугали. Еще кто по кому ударит первым. Я проверил поставленную на бесцветного метку и тихо выругался. Метки не было. Я чувствовал остатки ее энергетического контура. Но вся ее структура была разрушена до основания. Чтобы бесцветного затоптало стадо мантикор. Я и не думал, что он сумеет это сделать. Он и в самом деле куда сильнее, чем я думал. Хотя разрушить энергетическое ядро метки он все равно не смог. Восстановить ее я сумею. Вот только на это понадобится время. И очень много энергии. То есть где его найти ты не знаешь? Не имею ни малейшего представления. Розовая покачала головой. Но пока, Максим, можешь расслабиться. Бесцветный любит планировать. Сейчас ты лишил его самых главных активов. Ему понадобится время, чтобы залезать раны. Так что какое-то время можешь о нем не беспокоиться. Оснований сомневаться в словах девушки у меня не было. Ее разум был очищен от ментальной магии, а желания выгораживать бесцветного у нее не осталось. Так что на первое время я собирался следовать ее совету. В конце концов, у меня полно проблем и без бесцветного. Максим, то есть я все правильно поняла, ты меня отпускаешь? Розовая все еще выглядела напряженной. «Даже к жандармам не поведешь, ты знаешь, честный гражданин бы так и поступил. Ты же все-таки преступница». Я нагло ухмыльнулся. «Но тебе повезло, я не честный, сам не безгрешен, так что никаких жандармов». Розовая задумалась, как будто хотела что-то сказать, и наконец собралась с духом. «Максим, я должна признаться, это я посоветовала бесцветному похитить твоего близкого. Я подумала, что это твое слабое место. Не броситься на нее мне помогла только огромная выдержка, а еще дыхательная гимнастика. Несколько вдохов-выдохов, и я успокоился. То есть Лидию похитили из-за тебя?» «Да, это так. Скажу честно, знал бы заранее, отдал бы тебя мужику с топорами. Покромсал бы тебя на кусочки, и ладно, а сейчас поздно махать кулаками, но легко ты не отделаешься. Тебе что-то от меня нужно?» Розовая была напряжена, она ждала, что я на нее брошусь. «Нужно, из-за тебя мог пострадать мой близкий, за это ты принесешь мне клятву верности. Если ты когда-нибудь мне понадобишься, я тебя найду и прикажу вернуть долг, и ты не сможешь мне отказать, а без этого никак». Розовая огляделась, как будто искала способ скрыться. «Никак, а знаешь почему? Потому что это справедливо». Девушка поняла, что выбора у нее, по сути, нет, поэтому молча кивнула. «Ну и отлично, но для начала мне от тебя кое-что нужно. У меня ничего нет, не переживай, это не материальное. Как тебя зовут на самом деле?» Розовая вздрогнула, как будто я предложил ей что-то неприличное. «Никто не спрашивал мое настоящее имя уже много лет. У тебя теперь новая жизнь. Так как тебя зовут?» «Ника», немедленно помедлив, ответила она. «Красиво». Процедура была похожа на ту, благодаря которой я приручил черепаха. Капля крови, торжественная формулировка, имена заключающих клятву. Только условия я записал на бумажке, которую тут же спрятал в карман. Стоило нам обо всем договориться, как я почувствовал, что между нами возникла особая связь, не такая, как с Кашем или черепахом. Но теперь я был уверен, что если я позову, то она придет ко мне куда угодно. Ну и найти ее, в случае чего, не составит никакого труда. «А теперь все, можешь идти. Добро пожаловать в новую жизнь». Отвечать она ничего не стала, развернулась и пошла по улице. Через несколько метров обернулась. «Спасибо, ваше благородие», и после этого окончательно скрылась в улицах Петербурга. Ну или думала, что скрылась. Благодаря клятве и ментальному воздействию я теперь всегда знал, где она находится. Так что если она мне понадобится, я без проблем ее найду. Я нырнул в тень и вернулся еще раз посмотреть на штаб калейдоскопа. Точнее, это теперь уже можно было назвать обломками. Здание и раньше выглядело так себе. Сейчас же оно превратилось в обгоревшие развалины. Больше мне здесь делать было нечего, и я отправился обратно в гильдию. Идти туда не хотелось, но я знал, если исчезну без следа, то мое отсутствие заметит. Могут появиться вопросы, а мне это не нужно. Был уже поздний вечер, практически ночь. Вся моя охота на калейдоскоп и штурм их штаба заняли всего лишь несколько часов. Я рассчитывал, что вечеринка в гильдии уже закончилась, но искатели еще не разошлись. Из окон гремела музыка. Блин, кажется, я попал на танцы. Волновался я напрасно. Зайдя внутрь, я понял, что танцы переехали в соседний с основным зал. Места там было мало, и танцевали в основном только совсем молодые девчонки. Ну и искатели постарше, бросающие на них похотливые взгляды. Кажется, ребятки рассчитывают провести ночь в приятной компании. Стоило мне войти, как ко мне подлетела встревоженная Лидия. «Максим, ты живой?» — воскликнула она и заточила меня в крепкие объятия. Признаюсь честно, это было приятно. Пахла она просто замечательно. А еще я раньше, кажется, не замечал, что у нее такое классное упругое тело. «Винсан, сосредоточься. Вообще-то Лидия, серьезная девушка, а еще твой юрист. Нужно сконцентрироваться на работе». «Так а что со мной случится?» «Не вечер, а спокойная прогулка». «Спокойная прогулка», она посмотрела на меня так, как будто я утратил связь с реальностью. Потом она понизила голос до шепота. «Ты ведь ходил в калейдоскоп, верно? Ну и как ты догадалась?» Подозрительно посмотрел я на нее. «Ты забываешь, что я юрист, а мы отлично анализируем факты». Лидия гордо расправила плечи. «На нас напали наемники, а потом ты ушел, и начали появляться эти сообщения. Несложно догадаться». «Стоп, какие сообщения? Я, кажется, потерял нить повествования. Вместо ответа Лидия схватила меня за руку и поволокла в соседний зал. Там собрались около двух десятков гостей вечера, и все внимательно пялились в здоровенный телевизионный экран. Шел выпуск новостей. Итак, в настоящее время вся империя наблюдает историческое событие. Согласно нашей информации, сегодня силами жандармерии была штурмом взята штаб-квартира «Калейдоскопа», легендарного объединения наемников. Диктор с энтузиазмом зачитывал текст. На экране возникли знакомые мне кадры горящего здания. Нужно признать, картинка, снятая с дронов и на профессиональные камеры, на экране смотрелась даже внушительнее, чем в реальной жизни. Огонь, всполохи магии, людские крики, суматоха, прямо фильм-катастрофа. Бери попкорн и усаживайся перед экраном. Теперь понятно, почему Лидия так перепугалась. Она сразу поняла, куда я отправился, а потом все телеканалы начали транслировать эти кадры, и она решила, что я оттуда уже не выйду. Эх, знала бы она, из каких передряг я выбирался в прошлой жизни, даже не подумала бы волноваться. Жаль, что нельзя рассказать ей пару баек о моих походах. «Да, я там был», — шепнул я ей на ухо. «Как видишь, живой и здоровый, только голодный, и тебя там никто не заметил». Как настоящий юрист, Лидия всегда думала о последствиях. Могут начать задавать вопросы. Ты уверен, что сможешь на них ответить? Да не будет никаких вопросов. Я отлично спрятался, отмахнулся я. Тоже мне, нашла из-за чего волноваться. Я почти все время скрывался в тени. Меня точно никто не заметил. Мне только что сообщили, что в распоряжении нашей телекомпании оказались уникальные кадры. Диктор на экране так и сверкал глазами. На них запечатлен неизвестный, проникший в здание одновременно с жандармами. Власти полагают, что именно он сообщил о расположении штаба, а также лично вырезал верхушку калейдоскопа. Внимание на экран. Лидия повернулась ко мне. От ее взгляда даже мне стало немного не по себе. Что ты на меня смотришь? Я развел руками. Ну, возможно, что немного ошибся. На экране появилось очень знакомое изображение. Глава 4. На экране был изображен входящий в штаб калейдоскопа человек. Изображение было размытым, но даже так было понятно, что этот неизвестный был худым, высоким и достаточно молодым, лет 20, а, возможно, и моложе. По описанию можно было подумать, что это я, Максим Ястребов. Вот только этим неизвестным был не я, а Джеймс Драго. Разумеется, разглядеть его лицо на фотографии не получалось, слишком уж нечеткой она была. Но я, следопыт, умею замечать то, что упускают остальные. Впрочем, если кто-то другой поставит себе такую задачу, то при желании тоже сможет понять, кто именно там засветился. Ха, я умудрился войти в штаб, устроить там погром, надрать задницу бесцветному, убить белого, обчистить хранилище, выкрасть розовую, и при этом меня никто не заметил. А Драго только сунулся внутрь и сразу попал на камеры. Дилетант, я обернулся, ища Джеймса взглядом, и вовремя. Обычно Драго был крайне бледным, ни единой кровинки. Такое чувство, будто специально пудрит лицо. Сейчас же можно было наблюдать редкое явление. Лицо Джеймса было красным, как помидор. Значит, понял, что облажался. Существенный удар по его драконьей гордости. Кто этот человек, нашей редакции в данный момент неизвестно. Комментатор телеканала и не думал замолкать. Как вы можете видеть, изображение нечеткое, разобрать лицо невозможно. Полагаем, что дело в особой маскирующей технике. Впрочем, ее не хватило, чтобы обойти специальные антимагические камеры. В нашем распоряжении имеются и другие изображения. На экране появились новые фотографии. Качество у них было примерно такое же, и разобрать хоть что-то было нереально. Показали в эфире и видеозапись, но совсем короткую. Все тоже расплывчатое пятно брутально разбиралось с охраной на входе. Интересно, а откуда у журналистов эти файлы? Не припомню, чтобы в штабе были установлены устройства слежения. Я пригляделся. Ага, все ясно. Это не записи калейдоскопа, а съемка с обыкновенных уличных камер. Это видно потому, что все снимки сделаны снаружи. Максим, это ведь не ты. Вглядевшись в изображение, произнесла Лидия. Конечно, не я. У меня же есть мозги. Я чувствовал, что мое настроение с каждой секундой становится все лучше и лучше. Кажется, нужно кое с кем переговорить. Обойдя толпу, я подошел к Драго. Что, Ястребов, очередные претензии к моему жениху? Рядом с Джеймсом выросла вечно недовольная Анастасия Меньшова. А ну прочь, не хочу, чтобы вы двое устроили драку. Что-то в ее голосе показалось мне подозрительным. Слишком уж она напряжена, хотя это же Меньшова, она вечно на взводе. А еще меня все так же смущала диадема на ее голове. Из этой штуки по каналам девушки продолжала поступать крайне сильная энергия. Так и захотелось сорвать с ее головы эту штуку и как следует в ней покопаться. Я усмехнулся. Сделаю так, и дуэль с Драго, а заодно и претензии со стороны рода Меньшовых мне обеспечены. Проклятый местный этикет, никакой драки, лишь мирный разговор. Я изобразил самую милую рожу, на которую только был способен. Анастасия поморщилась, но отступила в сторону. Мы с Джеймсом остались один на один. Вы еще не женаты, а она уже крутит тобой как хочет. Я усмехнулся. Смотри, наденет на тебя кольцо, и прощай, свободная жизнь. Будешь спрашивать разрешение даже на то, чтобы покататься на драконе. Нет, ястребов, не буду. Семью Драго всегда возглавляли мужчины, и никаких исключений. Джеймс гордо выпрямился. И вообще, это не продлится долго. Не продлится долго, что он имеет в виду? Джеймс понял, что сболтнул лишнего и поменял тему. Ястребов, что ты от меня хочешь? Сказать, что ты облажался? Я кивнул на изображение на экране. Ты у нас теперь телезвезда, а тебе до этого какое дело? Он тут же ощетинился. Да никакого. Но если кто-то внимательно посмотрит на эти фото, то тебя узнают. А значит, жди вопросов. И не от журналистов, а от кого-нибудь посерьезнее. Например, от кого? В штабе я столкнулся со спецотрядом агентства ликвидации аномалий. Серьезные ребята. И очень влиятельные. Если насядут, то отбиться будет непросто. Не посмеют. Джеймс расслабленно потянулся. Кажется, его это совсем не волновало. Я, иностранец и наследник величайшего из европейских родов. Никто не решится задать мне ни единого вопроса. Я задумался. Возможно, что он прав. И еще, Ястребов, про то, что ты там был, я тоже никому не скажу. Все, что было там, останется там. Мы с тобой вместе наказали убийц моего брата. И для меня это единственное, что имеет значение. Что ж, рад слышать. Вида я не подал. Но новость меня обрадовала. Значит, рассказывать всем про то, что именно я организовал атаку на калейдоскоп, он не собирается. Ну и отлично, одной проблемой меньше. Кстати, насчет проблем. Эй, Волчаров, а что это ты там прячешься? Не стесняйся, поговори с уважаемыми людьми. Из-за стоящей в паре метров от нас статуи появился Волчаров. Прятался он достаточно умело, ни единого лишнего звука или движения. Но обмануть следопыта он, конечно же, не мог. Я все равно сумел его заметить по особой энергетической вибрации. Вид у него был как у котенка, которого застигли за поглощением хозяйской сметаны. Подслушиваешь, значит? Я надавил на него голосом. Нет, ваше благородие. Я так, просто мимо проходил. Волчаров затравленно огляделся. Всего-то и услышал только пару слов. Ничего серьезного. Я знал, он не врет. Да и вообще, я засек его почти сразу, как он к нам подошел. Что-то совсем этот агентишка распустился, мало того, что ошивается на вечере искателей, так еще и посмел подслушивать разговоры благородных. Сильно его Истомин, однако, зашпынил, если он решился на такое. Должно быть, он в настоящем отчаянии. Одним шагом я оказался рядом с ним. Он не ожидал такой скорости и вздрогнул. Может, расскажешь, что планирует твой хозяин Истомин? Агент был защищен от воздействия ментальных чар, но голос на него все равно немного, но действовал. Мне ничего не известно, но у господина графа были планы на ваш счет. Он говорил, что планирует нечто очень громкое. Громкое, значит, ну хорошо, передавай ему привет. Пусть знает, скоро мы с ним встретимся. Обязательно передам. Волчаров развернулся и пошагал к двери. Что, Ястребов, какие-то проблемы? Стоящий рядом Драго ухмылялся. Если тебя достает этот человек, то убей его и дело с концом. А еще говорят, что Драго – цивилизованный род. Мы и есть цивилизованные. Кажется, Джеймса задела моя подколка. Но у нашей семьи есть гордость. Мы не прощаем наших врагов. И никогда не забываем о том, что принадлежит нам по праву. Произнеся это, он, гордо подняв голову, отошел к ожидавшей его Анастасии. Я проводил его взглядом. Вот же напыщенный индюк. Вечно у него какие-то тайные фамильные секреты. «Максим, подойди к нам, пожалуйста», — окликнул меня звонкий женский голос. «Точно, Софья. Я же пришел на вечер в ее компании. И со всеми этими приключениями совсем про нее забыл. Хорош джентльмен. Софья без меня не скучала. Когда я видел ее в последний раз, вокруг нее топталась группа из жаждущих ее внимания мужчин. Сейчас же группа расширилась до размеров целой толпы. Человек 10 вились вокруг нее, как пчелы вокруг меда. Ну конечно, она же красотка, а еще знаменитость. Такие вечно привлекают внимание сильных мира сего. А окружавшие ее мужики в большинстве своем были весьма непростыми. Искатели, причем не из рядовых, аристократы с графскими и княжескими кольцами. И парочка ребят без колец, зато с медальонами купцов первой гильдии на шеях. Короче говоря, компания заметная. Господа, добрый вечер. Я окинул всех взглядом и смачно поцеловал Софью в подставленную щечку. Милая, не заскучала без меня, лишь немного. Софья кокетливо улыбнулась. Господа развлекали меня как могли. По лицам господ можно было прочитать только одну эмоцию. Они все хотели перерезать мне горло. Ожидаемо. Причин меня ненавидеть у них было несколько. Софья пришла на вечер не с ними, а со мной. Их знаки внимания она принимала, но лишнего никому не позволяла и жестко пресекала все попытки перейти грань приличия. Да она даже коснуться своей белой ухоженной ладошки и то не позволяла. Они, влиятельные и состоятельные, хотели от нее большего, но она предпочла им какого-то барона. Конечно же, их это бесило, но ни меня, ни Софью их эмоциональное состояние и злые взгляды не волновали. В том, что я сумею урегулировать проблему, если будет такая необходимость, не сомневались ни я, ни она. Девушка притянула меня к себе и тихо зашептала на ухо. Ее мог слышать только я. Штаб калейдоскопа. Это ведь ты? Да. Журналистская чуйка у нее работала безупречно. Хотя, возможно, чуйка тут и ни при чем. Софья была прекрасно в курсе моих проблем с калейдоскопом. И о том, что я ни перед чем не остановлюсь, идя за головой бесцветного, она тоже знала. Вот и совместила факты друг с другом. Я, Даша, эксклюзивный материал, да без проблем. Это было то, что Софья мечтала услышать больше всего. Она прижалась ко мне еще сильнее. Окружавшие нас господа что-то неодобрительно проворчали. Мы с Софьей не обратили на них никакого внимания. Когда ждать мою информацию? Прошептал я ей на ухо. Про Драга и Меньшовых, в ближайшее время. Горячее дыхание Софьи на щеке меня порядком заводило. А еще я провела здесь прекрасный вечер. Узнала много интересного. Желтые сплетни меня не интересуют. Есть что-то, что может меня заинтересовать. Ничего определенного. Но кое-кто считает, что против тебя, барон Ястребов, готовится какое-то большое дело. Но какое именно, никто пока толком не знает. Это было уже второе подобное предупреждение за 10 минут. Сначала Волчаров, теперь Софья. Значит, и в самом деле что-то готовится. Опять не получится расслабиться. Чего я не ожидал, так это того, что отдохнуть мне не дадут даже несколько секунд. Вы что себе позволяете? Я почувствовал, что к нам приближается кто-то крупный и магически развитый, и при этом очень агрессивный. Одним движением я мягко усадил Софью обратно в кресло, а сам шагнул в сторону. Растопыренная ладонь, которая должна была лечь мне на плечо, проскребла воздух. Я всмотрелся в лицо возмутителя спокойствия. Высокий широкоплечий парень немного за 20, лицо открытое, под стильным пиджаком перекатываются мышцы. На пальцах графское кольцо и перстень искателя. Нет, с ним я точно никогда не встречался. Вечер добрый. Какие-то претензии? А да, Ястребов, у меня есть к тебе претензии. Парень так и дышал гневом. На каком основании ты обнимаешь эту прекрасную женщину? Он ткнул пальцем в Софью. Мы с ней непонимающе переглянулись. Ты его знаешь? Спросил я ее. Познакомились сегодня. Он подошел ко мне, пытался познакомиться, а я ему сразу отказала. Девушка качнула плечами. Граф суровый, верно? Верно. Парень кивнул. И я требую, чтобы барон Ястребов ответил за свой наглый поступок. Имя парня заставило меня улыбнуться. Суровый, значит, говорящая фамилия. Хотя на вид так и не скажешь. А еще он сумел меня удивить. То есть вы с Софьей не знакомы. Но вы, граф, на каком-то основании обвиняете меня. Кстати, а в чем именно вы меня обвиняете? В том, что вы, пренебрегая правилами общества, позволили себе публично прикоснуться к прекраснейшей из женщин. И это когда за ней ухаживал настоящий граф. Он ударил себя кулаком в грудь. Барон, это нарушение субординации. Мне показалось, что суровый решил надо мной приколоться. Я даже огляделся, ища, где спрятана скрытая камера. Но камеры не оказалось. А сам суровый был непробиваемо серьезен. То есть давайте подведем итог. Претензия заключается в том, что я слишком близко стоял к девушке, с которой пришел на праздник. Ну и еще в том, что она выбрала меня, а не, например, вас. Я до последнего пытался сохранять вежливость. Говорил тихо, спокойно. Даже, блин, обращался к нему на «вы». Но я был близок к тому, чтобы закипеть. Услышав изложение своих же претензий, Суровый немного смутился, но быстро взял себя в руки. «Да, все именно так. Я считаю, что вы нарушили правила поведения в обществе, и вы должны за это ответить. Какой-то бред, то есть вы, а, Василиск, тебя сожри. Ты что, вызываешь меня на дуэль? Именно так. И ты по такому тупому поводу готов рискнуть жизнью? Бесспорно. Попрошу подготовиться и выбрать оружие». Я огляделся. Софья, как и я, выглядела удивленной. Ни я, ни она не сделали ничего, из-за чего стоило бы начинать дуэль. Зато окружившие Софью поклонники закивали головами. Они ухмылялись. Еще бы. По их мнению, наглец барон, которого выбрала девушка, давшая им отворот-поворот, вот-вот должен был получить по зубам. Эх, ничему-то людей жизнь не учит. Я пригляделся к Суровому повнимательнее. Легкий тремор в руках, расширенные зрачки, а еще едва уловимый кислый запах. Теперь понятно, почему он ведет себя так вызывающе. Граф, ты перебрал со стимуляторами, у тебя путаются мысли. Предлагаю тебе забыть о всяких дуэлях и отправиться домой отсыпаться. Что я и отсыпаться? Суровый выхватил меч и принялся им размахивать. Барон, да ты хоть знаешь, кто я такой? Я ученик самого Феликса Лукачева. Глаза Софии и остальных вспыхнули. Имя им было знакомо. Я же понятия не имел, кто это такой. И что с того? В смысле? Суровый удивленно заморгал. Ты что, не слышал о Феликсе Лукачеве? Неа, а должен был. Максим, Феликс Лукачев, самый известный искатель империи, пояснила мне Софья. Он настоящая звезда. У него собственное шоу на центральном телевидении. Неужели никогда не видел? Да как-то не приходилось. Ты знаешь, у меня есть реальные дела. Времени пялиться в телек совсем нет. Напрасно. Есть много интересных программ. Суровый не успокаивался. Да неважно, знаешь ты его или нет. Феликс отличный боец. Он научил меня многим крутым фишкам. Чтобы продемонстрировать навыки, Суровый начал размахивать мечом. Фигуры у него получались немного небрежные, но в целом весьма умелые. На крики прибежала охрана гильдии во главе с растрепанным и немного нетрезвым Семеном Бородачом. Рядом с ним, как и всегда, ошивался Сергей Плотник. «Максим, что здесь происходит?» Сергей сказал, что сейчас будет драка. «Ну я сразу и прибежал. Я покосился на Плотника. Снова он со своей чуйкой. И как он только умудряется оказываться в нужное время в нужном месте. Да вот, товарищ буянит, вызвал меня на дуэль». «Да, а какой повод?» – заинтересовался Бородач. «А такой, якобы я обнимался с девушкой, с которой пришел. Вот молодежь». Семен удивленно погладил бороду. «А что, сейчас и из-за такого дерутся? Когда переборщишь со стимуляторами, то да». Пока мы с Бородачом разговаривали, Суровому надоело ждать. Он перехватил меч поудобнее и пошел на меня в атаку. Плотник и охрана попытались перегородить ему путь, но я отодвинул их в сторону. «Ребята, у него претензии ко мне, и драться он хочет именно со мной, так что давайте я его и утихомирю». Бородач понимающе кивнул и дал остальным команду не вмешиваться. Суровый налетел на меня с весьма умелой скоростной атакой. Бил он быстро и сильно. При этом не стеснялся использовать магическое ускорение. Его меч так и нарезал в воздухе сложные геометрические фигуры, оставляя за собой огненные следы. Пламя ослепляло, а от накалившегося воздуха я мгновенно вспотел. Тем не менее, первые несколько ударов я даже не стал отражать, просто от них уклонился. При этом плясал как бешеный суслик, приседал, пританцовывал, подпрыгивал, но от всех ударов благополучно ушел, а заодно еще и размялся. Суровый, пусть и был в невменяемом состоянии, оказался умелым бойцом. Он быстро сориентировался и поменял тактику боя. Его магический ранг был примерно на уровне 7 или даже 6, что автоматически переводило его в лигу талантливых одаренных. Каждый свой удар он дополнительно сопровождал энергетическими импульсами, а еще применил левитационные чары. Теперь вокруг меня летали кресла, столы, какие-то чашки, и все они периодически на дикой скорости пытались в меня врезаться. Да, я, конечно, много с кем сражался, но с таким неадекватным применением магии еще не сталкивался. Это уже не драка, это какое-то дешевое шоу. Так считал не только я. Те искатели, что еще не успели разойтись, вытащили мобифоны и включили камеры. Почувствовав внимание, Суровый взбодрился больше прежнего. Он специально стал принимать эффектные позы. а несколько раз даже улыбнулся на камеру. Кажется, ученичество у популярной телевизионной звезды не прошло для него даром. Он настолько поверил в свои силы, что направил магию на висящую над нашими головами здоровенную люстру. Она затряслась, вниз посыпалась штукатурка. Я понял, что еще немного, и люстра обязательно свалится на головы присутствующим. Пострадают люди, нужно было с ним заканчивать. Выхватив кинжалы, я отразил очередной выпад и закружился в ответной атаке. Если сейчас же с ним не разберусь, то он тут всех перебьет. А ну стоп, рявкнул я, используя голос, взгляд и дополнительно усиливая их магией. С волей у Сурового все было в порядке. В обычных условиях он, возможно, без проблем бы выстоял против моей ментальной техники. Но он увлекся боем и потерял концентрацию. Да и почти всю магическую силу он тратил на поддержание левитационной техники. На защиту ресурсов практически не хватало. Так что все сработало безупречно. И даже немного лучше. Он застыл на месте. Его магия исчезла, а меч выпал из онемевших рук, и упал не абы куда, а прямо Суровому в ногу, прошив насквозь бедро. Энда, это еще надо постараться так сделать, граф истошно заверещал. Ястребаев, да ты знаешь, что Феликс с тобой сделает, да он тебя виверном на корм скормит, да тебя пустынники до последней капли высосут, гули будут жрать твою печень, только сунься в рейд, и он запихнет тебя в такую брешь, где солнце никогда не светит. Он ругался так заковыристо, что я захотел послушать его подольше. Возможно, узнаю что-нибудь новенькое. Нужно же расширять словарный запас. Бородач развил бурную деятельность. Быстро оказал Суровому первую помощь и вызвал целителей. Меня же отвел в сторону. Шел бы ты отсюда, Максим. Да поскорее. Доверительно прошептал бородач мне на ухо. Сейчас Ричард Иванович обо всем узнает, станет ругаться. Тебе все эти проблемы нужны? Правильно, не нужны. В этом я с ним был согласен. Подхватив Софью под руку, пошагал к выходу. По пути кивнул Лиди. Она ответила мне кивком, но взгляд у нее был холодный. Софья ей не нравилась, и юристка не пыталась это скрывать. Или это ревность? Попробуй пойми этих женщин. Мы с Софьей вышли на улицу и вызвали такси. Ну что, как тебе вечеринка искателей? Максим, это было потрясающе. Сияя, сообщила мне девушка и чмокнула меня в щеку. И я с удовольствием тебя отблагодарю. А я с удовольствием приму благодарность. Когда мы добрались до дома, то сразу же отправились в постель. Ночка и в самом деле получилась жаркая. А вот пробуждение было неожиданное. Меня разбудило настойчивое пиликание персонального коммуникатора-искателя. Устройство, что-то вроде модифицированного пейджера, было средством для получения сообщений гильдии. За прошедшие дни оно не работало ни разу. А сейчас верещало так, что подняло бы и мертвого. Что там такое? Прошипела из-под одеяла злая спросонья Софья. Я взглянул на пришедшие сообщения и присвистнул. Сообщение из гильдии. Кажется, я отправляюсь в свой первый рейд. Глава 5. Новость, что я иду в свой первый рейд в качестве искателя, оказалась неожиданной. Нет, я, конечно, полагал, что этот день скоро настанет. Все-таки экзамен я сдал, лицензию получил, да даже на вечер, и то сходил. Одним словом, все необходимые формальности были исполнены. Самое время приступить к настоящей работе. Но, виверно их растерзай, не на следующий же день после праздника. Организованные рейды в бреши были основной формой работы искателей. Гильдия сама собирала группу, проводила инструктаж и, если требовалось, снабжала необходимым оборудованием. За это искатели перечисляли гильдии членские взносы и платили процент от каждой добытой в бреши реликвии. Разумеется, права ходить в бреши в одиночку или самостоятельно собирать туда группы никто у искателей не отнимал. Но организованные гильдии рейды происходили часто, были массовыми и, в целом, довольно безопасными. Это делало их достаточно популярными. А еще, как я знал, первый официальный рейд после получения лицензии должен проходить под руководством опытного инструктора, и отказаться от него нельзя. Ух ты, здорово! Вяло прощебетала Софья, показав мне из-под одеяла большой палец. И когда ты идешь? Я еще раз взглянул на коммуникатор. Судя по сообщению, сегодня вечером, в 6 часов, я покосился на стоящие на тумбочке электронные часы и выругался. 3 часа 15 минут. Сожри меня, Василиск. Мы проспали целый день. Хотя это и не удивительно, учитывая, сколько вчера всего произошло. Сборы не заняли много времени. Зарядка, быстрый душ, и я был в норме. Когда, обмотанный полотенцем, вошел в кухню, то обнаружил идиллическую картину. Софья тоже встала и сейчас готовила завтрак. И не одна, а в компании нарезающего вокруг нее круги черепаха. Журналистка о чем-то беседовала с моим питомцем, а тот зачарованно качал металлической головой. Энда, а у них и в самом деле взаимная симпатия. Как оказалось, Софья неплохо умела готовить. Во всяком случае, яичница у нее вышла в моем любимом стиле, всего побольше и колбасы не жалеть. Ну и кофе из кофеварки оказался отличным. Увидев, что я наслаждаюсь едой, мой дракоша подал признаки жизни. Проблему с его голодом я решил парой шайб драконьего питания. Крайне полезная штука, между прочим. Проблема только одна, весь подаренный Василисой запас почти закончился. Нужно при случае заглянуть в драконий магазин и забрать свой заказ. Максим, я требую от тебя эксклюзив. Софья, как и всегда, сразу переключилась на работу. Расскажи мне все, что случилось с тобой в штабе калейдоскопа. Причины уклоняться от ответа я не видел. Все-таки обмен информацией – основа нашего с ней общения. Всю историю я подал в своем стиле. Получалось, что калейдоскоп у меня заказал недовольный конкурент рода. Я несколько раз чудом уцелел, а потом выследил их и сдал жандармам. Прямо вот так взял и выследил. Софья была настроена скептически. Самых опасных убийц империи, ага, наверное, она понимала, что я не договариваю. Но способов вытащить из меня правду у нее все равно не было, так что ей пришлось довольствоваться тем, что есть. Что я от нее скрывать не стал, так это имена и способности всех известных мне членов калейдоскопа. От этой информации у нее натурально заблестели глаза. Максим, это же тянет на эксклюзив. Такого ни у кого нет. Ну разумеется, она тоже раскопала для меня сведения о драго и их целях в империи. Но времени было мало, так что разговор отложили на потом. Я был уже в дверях, когда она заглянула в мобифон и тихо ойкнула. Что-то случилось. Да так, она тут же спрятала устройство за спиной. Ничего особенного. Просто не заходи сегодня в сеть. Да я там и так не бываю. Я пихнул в сумку отказывающегося уходить черепаха и помчался по указанным в коммуникаторе координатам. Ехать было недалеко, так что я нырнул в общественный транспорт. Автобус был вполне удобным, и я с комфортом устроился на сиденье. Только спокойно добраться до цели не удалось. «Это ведь вы, да?» – спросила меня сидящая рядом девочка-подросток. «Смотря что ты имеешь в виду. Ну вы, с этой журналисткой. А, нет, не я». Ситуация настораживала, и я полез в сеть. Ну и, конечно, сразу же нашел целую кучу своих фотографий с вечера искателей. Там я в компании Софи, злобно скались, пялился в камеру. Выглядел я при этом как заправский маньяк. Заголовки были соответствующие. Известная журналистка и знаменитый своей жестокостью барон. Когда ждать свадьбу? Я заскрипел зубами так громко, что водитель автобуса заволновался. Наверняка решил, что его машина начинает разваливаться на ходу. Вот как чувствовал, что фотографии обязательно уплывут в желтые издания. Единственное, что утешало, такие новости быстро улетучиваются из человеческой памяти. Нужная мне брешь оказалась на границе города. Энергетическая воронка медленно вращалась прямо посреди пустыря. Меня уже ждали. Группа для рейда, стандартные 8 человек, собралась в полном составе. Что радует, в нее вошли Алмазов, Лиза и Шаров. Знакомые лица. В голове вспыли загруженные кэшем знания. Оказывается, группу в первый рейд специально подбирают так, чтобы большинство участников друг другу знали. Обосновывали это психологическим комфортом и слаженностью участников. Все-таки искатели, на редкость толерантные люди. Следопыты даже париться бы таким не стали. Сформировали бы случайные группы и отправили совершать подвиги. Остальные четверо мне тоже были смутно знакомы. Студенты академии со старших курсов. Пересекался с ними в коридорах и на экзамене. Ни плохого, ни хорошего я о них сказать не мог, потому что ничего не знал. Обычные начинающие искатели без особого опыта. А вот кому я не обрадовался, так это Сергею Плотнику. Он стоял в стороне и оглядывал всех строгим взглядом. Как только автобус остановился, он сразу же посмотрел в мою сторону. Как будто, гад, чувствует мое приближение. Снова он. Мне начинало казаться, что этот искатель меня преследует. А вот и наш мистер популярность. Алмазов не упустил шанса позубоскалить. Он хотел еще пошутить, но я заткнул одним метким тычком локтем под ребра. Итак, настроение плохое. Обойдусь без твоих тупых шуток. Я пожал руку Шарову, кивнул Лизе и поприветствовал остальных. Затем повернулся к Плотнику. Как я понимаю, ты наш инструктор на сегодня? Нет, Плотник покачал головой. «Я всего лишь наблюдатель от гильдии. Пойду с вами в качестве сопровождающего. Буду следить, чтобы все прошло без неожиданностей, и в конце дам пару советов». Я, не скрываясь, фыркнул. «Советы он мне давать будет. Ага, сейчас. У меня опыта в сотни раз больше, чем у него». Плотник мой взгляд заметил, но говорить ничего не стал, только едва заметно нахмурился. «А кто тогда инструктор?» Плотник кивнул в сторону. Из-за поворота на огромной скорости вынырнула красная спортивная машина. На местном бездорожье она смотрелась странно. Водитель ловко объехал все ямы и, не замедляя скорости, резко остановился в метре от нас. Стекла были защищены магически усиленной тонировкой, так что того, кто был за рулем, разглядеть не удавалось. «Ой», Лиза изменилась в лице. «Я знаю эту машину. Это же, это он», уверенно кивнул Шаров. Его глаза светились восторгом. Остальные, за исключением Плотника и Алмазова, тоже смотрели на машину как завороженные. Я поморщился. Не нравится мне их реакция. Да и вообще, не люблю быть не в курсе ситуации. «И кто это?» «Феликс Лукачев», поморщившись, сообщил Алмазов. В голове всплыло воспоминание. «А, телезвезда и самый известный искатель империи. Вчерашний лоботряс, граф Суровый, называл себя его учеником. Любопытная встреча». Дверь открылась, но не как обычно, а вверх. Насколько я понимаю, у местных это считается особым понтом. С заднего сиденья изящно выпрыгнула мускулистая пантера. Ее когти и густая темная шерсть отдавали стальным блеском, а глаза светились магическим желтым огнем. Я мысленно присвистнул. Хороша тварюшка, мощная и сильная. Внешне, может, и похожа на обыкновенного земного зверя, но тому, кто умеет смотреть, сразу понятно, перед ним порождение брешей. Ребята вокруг меня восторженно зашептались. «Это тигра, ручной монстр Лукачева», — пояснил мне Алмазов. Так я и подумал. Искатели редко, но все-таки заводили себе питомцев из брешей. Это считалось очень опасным. Техника приручения требовала огромных затрат энергии и большого искусства. На ритуал решались только самые сильные и умелые искатели. Получалось не у всех, но зато если выходило, искатель получал надежного товарища и заметное преимущество в бою. Тигра уселась на землю и обвела нас всех плотоядным взглядом. Не сомневаюсь, она сейчас представляет, как разделывает наши тела и пирует свежим мясом. Кто-то из девочек-старшекурсниц не выдержал ее взгляда и тихонько взвизгнул. Тигра довольно облизнулась. Из машины появился сам Лукачев. Улыбку я не сдержал. На вид ему было лет 40 с небольшим. Мускулистый и высокий, метра под два. Лицо породистое, с тонким шрамом на правой щеке. Серьезный товарищ, да и магический потенциал более чем приличный. Вот только он зачем-то вырядился в длинный, до пят, кожаный плащ, сапоги до колен, оранжевую рубашку и фиолетовую шляпу. И это без учета огромного количества артефактов и самых обыкновенных брелков и цепочек, которыми он был увешан как новогодняя елка. Клоун какой-то, а не серьезный искатель. А вот и моя группа. Лукачев улыбался так, как будто его снимали все камеры мира. «Ну что, ребятки, готовы к первому полноценному рейду в настоящей бреши? Ух, как я вам завидую! Начинайте карьеру с работы с таким профессионалом, как я!» Я громко фыркнул. Лукачев и Тигра одновременно на меня посмотрели, но говорить этот клоун ничего не стал. Остальные радовались как в первый день каникул, и его это устраивало. «Отлично, наш рейд я буду снимать на камеру, выложу на своем канале в сети, а ну-ка улыбнитесь». Он достал из кармана цифровую камеру и направил на нас. Ребята, включая Лизу и Шарова, помахали в камеру. Я посмотрел в объектив самым мрачным своим взглядом. Камера тихонько пиликнула, сообщая о перегреве. Кажется, это сидящий в сумке черепах почувствовал мое настроение и применил свои способности по управлению техникой. Я отдал ему мысленный приказ не вмешиваться, но было поздно. Лукачев смотрел прямо на меня. «Так, ты чего не улыбаешься?» «Не хочу, и вообще-то не обязан это делать. Феликс, оставь парня в покое». Плотник выступил вперед. «Пусть делает, что хочет. Хм, он что, пытается меня защитить?» «Учитывая, что его статус в гильдии намного ниже статуса Лукачева, это смелый поступок, даже дерзкий. Возможно, что я его недооценил. Спасибо за помощь, но я и сам умею говорить». Я легко отстранил его в сторону. «О, так он еще и дерзкий». Лукачев ухмыльнулся. Тигра угрожающе зарычала. «А ну-ка назови себя». Делать я это был не обязан, но и скрываться не планировал. «Барон Максим Юрьевич Ястребов». «Ястребов». Феликс задумался. «А, «Так это ты вчера подрался с моим учеником Суровым. Бедолага сейчас в больнице, пробитая мечом нога сильно болит. Целители говорят, что восстановление займет как минимум неделю. Он сам виноват. Я развел руками, перебрал со стимуляторами и решил вызвать меня на дуэль. За это и получил. Нормальный учитель попытался бы защитить своего ученика. Лукачев же только рассмеялся. Мощный ответ. Мне нравится твоя резкость. И это ведь твои фото с той журналисткой сейчас в сети. У тебя большой потенциал. Хочешь пойти ко мне в ученики вместо Сурового? Обещаю, взлетишь к вершине мгновенно. Деньги, девочки, слава, все будет при тебе. Ребята из группы посмотрели на меня с настоящей завистью. В их взглядах я читал, что они мечтают оказаться на моем месте. Ни один из них, получив такое предложение, не задумывался бы ни секунды. Я же не сомневался. Лукачев вызывал у меня отвращение. Одет как клоун, ведет себя как моральный урод. А еще он сделал предложение о работе человеку, отправившему его ученика на больничную койку. На месте Сурового я бы воспринял это как предательство. Неа, я в ученики не рвусь. Феликс побагровел. То есть ты что, отказываешь мне? Ага, все верно. Тигра проскребла когтями землю и принюхалась. А затем направилась ко мне, не отводя взгляда от перекинутой через плечо сумки искателя. Сожри ее, дракон. Она же чувствует черепаха. Я направил на своего питомца тень. Тигра тут же потеряла к нему интерес. Зато на меня смотрела с плотоядным любопытством. Если Феликс даст ей команду, с удовольствием меня сожрет. Ну или попытается. Она этого еще не поняла, но малейшая агрессия в мой адрес, и ее стальная шкурка будет висеть у меня над камином. При условии, что у меня когда-то будет камин. А учитывая, что я собирался подняться на самый верх, он у меня точно будет. Лукачев бросил на меня оценивающий взгляд. По мстительному выражению его лица я понял, он что-то задумал. Плотник, подготовь все необходимое. Отправляемся в брешь через 5 минут. Плотник принялся рыться в большой сумке, которую принес с собой. К Феликсу же бросилась группка ребят со старшего курса. Судя по визгу и ажиотажу, просили у него автографы. Зато мои ребята, Алмазов, Лиза и Шаров, остались со мной. «Феликс мне нравится, но он не имел права так с тобой разговаривать», — заявила мне Лиза. Остальные кивнули. «Напрасно ты ему нахамил, Ястребов. Феликс влиятельный. Он может перекрыть тебе кислород так, что гильдия тебя ни в один рейд не пустит», — предупредил меня Алмазов. «Ты все сделал правильно, но у твоих действий будут последствия». К нам подошел Плотник. Несмотря на то, что он был простолюдином, ко мне он обращался на «ты», имел право как старший по гильдии. «Учту, но ты и сам вообще-то не промолчал, а Феликс выше тебя в иерархии. Сам последствий не боишься? Ненавижу несправедливость. Да и хуже он мне уже не сделает». Плотник грустно улыбнулся и протянул нам всем по защитному артефакту. «Держите, это огнестойкие медальоны. В бреши, в которую мы отправляемся, будет жарко». Он раздал артефакты всем участникам рейда. Лукачев все это время стоял в стороне, что-то набалтывая на камеру. Похоже, и в самом деле снимал видео о том, как он делает из новичков настоящих профессионалов. Все готовы? Он вернулся к нам только спустя минут 10. Ну а сейчас вперед. Делайте все, что я вам говорю, и у вас все обязательно будет хорошо. В воронку Лукачев вошел первым. Остальные последовали за ним. Я шел предпоследним, оставив за спиной только Плотника. Если быть откровенным, то идти под началом придурочного Лукачева не хотелось. Знаю я таких командиров. Им плевать на всех и вся, за исключением своей драгоценной шкуры. С такого станется бросить ребят в беде и смыться в самый ответственный момент. С удовольствием бы развернулся и ушел, но бросать с ним своих ребят не хотел. Конечно, с ними Плотник, и он, несмотря на мое изначальное мнение, кажется надежным парнем. Но мало ли что, оказавшись в бреши, я сразу понял, что защищающие от огня артефакты точно не были лишними. Брешь, в которую мы переместились, представляла из себя часть горной системы, причем не обычной, а с активным вулканом посередине. Температура тут была такая, что я почувствовал себя, будто зашел в парилку. Было сложно дышать, и одной из девочек со старшего курса сразу же стало плохо. Плотник привел ее в сознание, дав понюхать тонизирующее зелье. «Не слишком ли опасная брешь для начала?» – спросил он Лукачева. «Что? Конечно же нет. В моей компании не может быть опасности. Этот дуралей сам потел, но как мог пытался выглядеть позитивным. «Идите за мной». Он уверенно пошагал вперед. «Как Пожарский вообще позволил ему вести группу?» — спросил я плотника. «У Феликса много связей, в том числе на самом верху. И к тому же он сильный искатель. Ему много позволяют». Плотник был напряжен настолько, что костяшки, сжимающие меч, ладони побелели. Я пытался объяснить Бородачу и Пожарскому, что его нельзя допускать к людям, но не получилось. Тем временем мы вошли в одну из горных пещер. Она оказалась весьма специфической. В воздухе то и дело проносились спонтанно возникающие струи огня, а из щелей в горной породе лезли огненные муравьи. Само слово «муравьи» не звучит опасно. Подумаешь, мелкие насекомые. Максимум, на что они способны, это тяпнуть за палец. Но эти муравьишки были размером со средних размеров собаку, а их прочные тела покрывали языки пламени. Убить таких было далеко не простой задачей. Все участники группы прошли отличную подготовку и получили свои лицензии не за красивые глаза. Мы построились в боевой порядок и приступили к бою. Муравьев валили пачками, как железом, так и магией. Феликс помог нам парой хитрых магических техник, но быстро утратил к бою интерес. Окружив себя и тигру защитной техникой, он продолжал снимать видео. Сейчас мы находимся в самом центре логова огненных муравьев. Молодые искатели под моим руководством осваивают искусство боевого взаимодействия. Эй, звезда, а в чем вообще цель рейда? Я специально влез в кадр. Лукачев поморщился и выключил камеру. Наша цель — ястребов, знаменитые лавовые камни. Это редкие реликвии. Они находятся у самого вулкана, и добраться до них можно только по пещерному лабиринту. Ага, то есть ты хочешь сказать, что знаешь дорогу? Ну, разумеется. Феликс окатил меня презрительным взглядом. И вообще, ястребов, с каких это пор мы на «ты»? С тех пор, как я это решил. Это наглость. Я буду жаловаться Пожарскому. Да пожалуйста. Уверен, он не услышит про меня ничего нового. Теперь мне стало понятно, почему он, по словам плотника, набивался в главы нашего рейда. Про лавовые камни я читал в одном из учебников. Реликвии в самом деле редкие и дорогие. Если отряд из абсолютных новичков под его руководством сумеет их добыть, то Лукачев моментально попадет во все новости. А если еще выложит видео, то и вовсе сможет очень неплохо заработать. Вот только участие в рейде он принимал минимальное. Даже его тигра, и та убила больше муравьев, чем он. Все, что он делал, это уверенно шел впереди отряда. Ну и, конечно, уверенно трепался на камеру. В обычной бреше все могло бы пройти гладко. Все-таки подготовка у нас была. Но эта брешь оказалась куда опаснее, чем могло показаться на первый взгляд. Пройдя несколько пещерных коридоров, мы уткнулись в засаду. Судя по доходящим до меня энергетическим волнам, огненные муравьи оказались гораздо умнее своих земных собратьев. А еще были связаны между собой ментальной связью. Они накрыли нас в одном из переходов, обрушившись целой стаей, ну или что у них там. А когда мы попытались отступить, то попали под атаку напирающих с другой стороны саламандр. Огненные ящерки лезли буквально из всех щелей, и очень скоро мы оказались отрезаны от того пути, которым нас пытался вести Лукачев. «Так, сейчас мы их отбросим, и тогда пойдем вон туда». Он ткнул пальцем в какой-то левый коридор. Может, он и в самом деле думал, что выход находится где-то там. Но я благодаря дару чувствовал. Он указывал на самую типичную ловушку. Там был тупик и ничего больше. Я уже приготовился взять командование на себя. Этот рейд я планировал пройти тихо и незаметно, не привлекая внимания Лукачева и плотника. Пофиг на мою конспирацию. Жизни людей важнее. Как ни странно, но меня опередили. Вон туда, в тот коридор, скомандовал плотник. Весь рейд он, как и обещал, держался позади и лишь немного принимал участие в сражении. Но когда он взял слово, его тут же послушали все, даже Лукачев. Я мысленно прикинул верный путь. Весь этот пещерный лабиринт не был для меня проблемой, я видел его насквозь. Пусть плотник пока покомандует. Как только ошибется, я вмешаюсь и направлю отряд на верный путь. Но плотник не ошибся. Отряд он вел четко и уверенно. Сворачивал именно там, где нужно, вовремя замечал ловушки вроде палящих из стен струй огня и предупреждал о них остальных. Он пропустил всего пару ловушек. Но я был настороже и успел вовремя помочь едва не угодившей в поток огня Лизе. Плотник бросил на меня уважительный взгляд. Я тоже смотрел на него, но мысли у меня были совсем другие. «Ты здесь уже бывал?» – спросил я его. «Нет, никогда». «Тогда как ты здесь ориентируешься?» «Не знаю, просто чувствую, Куда идти? Он пожал плечами. У меня всегда так. Просто знаю, что надо делать. Я задумался. Все это выглядело очень странно. У меня начали появляться кое-какие подозрения. Наконец впереди показался выход. Мы, пусть и другим путем, вернулись в ту же точку, из которой стартовали. Саламандра и муравьи устроили нам мощный прощальный залп. Мы с плотником успели сообразить, что к чему, и вовремя закрыли ребят щитами. «Бегите отсюда!» — рявкнул я. Весь отряд, включая Лукачева и Тигру, бросился прочь из пещер. Мы с плотником держали оборону, давая всем выйти. Как только выбрался последний человек, мы тоже помчались к выходу, но добежать не успели. Нам перекрыли дорогу особо крупные саламандры. Их было столько, что прорваться было непросто даже мне, так что пришлось менять план действий. «Разворачиваемся и идем в обход», — скомандовал я. Плотник оценил обстановку и кивнул. Мы сразили нескольких зазевавшихся тварей и быстро нырнулись в один из второстепенных пещерных коридоров. Двигались мы быстро и практически бесшумно. Я погрузил нас на самый слабый уровень тени, и твари скоро нас потеряли. Теперь мы могли двигаться к выходу, не боясь внезапной атаки. «Что ты сделал?» Плотник подозрительно уставился на меня. «Такое необычное ощущение, как будто меня погрузили в холодную воду. Вот это было совсем странно. Обычно люди не чувствовали тень, даже когда сами в ней находились. Плотник же ощущал ее примерно так же, как и я. Я прощупал пространство сенсорными способностями. Опасности рядом не было. Можно сделать небольшую остановку и кое-что проверить. Пыш, нужны твои ментальные способности. Сразу скажу, отговорки не принимаются. Дракон по моему тону понял, что я настроен серьезно. Поэтому спорить даже не пытался. Сделаю, что требуется. Мне нужно, чтобы ты загипнотизировал этого человека. В воздухе возникла мордочка моего питомца. Плотник успел ее заметить и вскинул оружие, но Кыш уже успел поймать его в свои ментальные чары. Погрузить его в драконий транс оказалось неожиданно сложно. Опытный искатель показал завидную сопротивляемость чарам. Крепкий орешек. Кыш пыхтел от натуги. Я направил ему дополнительную порцию энергии, и дракон наконец-то добился цели. Фух, получилось. Погруженный в транс плотник стоял, не шевелясь. Я положил руки ему на плечи, закрыл глаза и использовал одну из самых редких способностей следопыта. В этом мире я не применял ее ни разу, просто не видел в ней смысла. Но сейчас, кажется, все изменилось. Мой дар медленно прощупывал энергетическую структуру плотника, миллиметр за миллиметром. Все его способности были передо мной как на ладони, но меня волновала только одна единственная. Спустя несколько минут я с облегчением выдохнул и открыл глаза. «Сожри меня, Василиск, да у тебя же дар следопыта». Глава 6. Князь Федор Меньшов предлагал Джеймсу выделить целый этаж в его петербургском поместье, а также штат слуг, что угодно для нужд будущего зятя, но Драго отказался, и дело было не в вежливости или нежелании злоупотреблять положением гостя. На такие формальности Джеймсу всегда было наплевать. Он не хотел, чтобы Меньшов знал о нем больше, чем требуется, а в его поместье, полном любопытных слуг и следящих артефактов, сохранить в тайне хоть что-то было практически нереально.